Глава третья. Он подает мне влажное полотенце, кривится. «Сколько ты выпила?» «Что?» Смотрю и не понимаю. Он серьезно спрашивает? Он думает, меня вырвало потому, что я напилась, а не потому, что на его члене скакала эта акробатка. «Тебе нужен крепкий кофе». «Мне нужен развод, Боря». «Да, как раз об этом я хотел поговорить». «Он хотел». Почему-то я была уверена, что он скажет никакого развода. Это была ошибка, я просто перебрал. Она сама на меня запрыгнула, она меня чем-то опоила. «Да? Скажите, есть же миллион вариантов отмазок. Да, мужики? И все они работают. Не со всеми женщинами, конечно, но...» «Раюш, я уверен, ты меня поймешь». «Пойму?» Глазами хлопаю и не понимаю. «Ты ведь у меня умница, да?» И я тебя любил. Любил по-настоящему, Рай, но... Пиздец. Что? Смотрю, как у него вытягивается лицо. Да я и сама потрясена. Я не ругаюсь матом, правда, честно. Не потому, что я ханжа или что-то еще. Просто не нравится. И карму, говорят, засоряет. Но это... Пиздец. Повторяю, видимо, для непонятливых. То есть для самой себя. Раиса. Ты... Это сон, пожалуйста. Пусть это будет сон. Или пьяный бред. Да, белочка. У меня просто белочка. Я просекко перепила. И снова седая ночь. Ничего этого не было. Мне все снится. Мой муж Борис, мой любящий муж. Тот, кто с меня пылинки сдувал. Кто со мной наслаждался жизнью. Кто всегда говорил, что я у него лучше всех. Что я самая-самая. Рая, ну прости, так получилось. «Нет, нет, не прощу, не хочу, не буду, я не готова, я же люблю тебя, Боря!» «Она, ты понимаешь?» «Нет, не понимаю и не хочу понимать, и слышать при нее ничего не хочу, она не существует, это просто сон, мираж, это все не по-настоящему, это не со мной! Сейчас я проснусь, и все будет... Я люблю ее, Рай! Она другая, я с ней другой. Другая? Какая другая? У нее что, Изольда поперек? Или там вентилятор стоит? Или пылесос? Засасывает сразу? А ты? Ты почему другой? Какой другой? И почему со мной ты другим быть не можешь? Что за ересь? Мне очень хочется сказать это все ему, моему любимому, единственному мужу, но я не могу. Просто не могу и все. Физически. Онемело. И только слезы катятся. «Рай, ну что ты, Раюш? Ты понимаешь, вот так. Давай разойдемся мирно, хорошо?» «Мирно? Мирно? Да мне хочется весь мир в труху к чертям собачьим. Мне хочется Фаберже твоей наглой зеленкой намазать, оторвать и скромсать в клочья. Мне хочется шлюхендру твою малолетнюю голой на Красную площадь к позорному столбу. И на лбу помадой красной написать «Блядь!» «Да, именно так!» «Но я...» Я просто киваю. Киваю. И в этот момент настолько потеряна и убита, что не в состоянии что-то сделать. Совсем. «Рай, я не хотел, чтобы ты вот так все узнала. Я думал, будет время тебя подготовить. Но раз уж так получилось, то...» «То получи-ка ты бутылкой шампанского по голове!» «Сколько там дают за убийство? А? Десятку? А если в состоянии аффекта? Или...» «Плевать. Пусть дают по полной. Отсижу. Зато эта мразь не будет вот так смотреть. Снисходительно. Господи, что происходит? Неужели это со мной? Рая, водички выпей». «Водички». Я покорно беру из его рук стакан, делаю глоток. Передаю ему обратно. Встаю. Мне нужно что-то сделать. Нужно. Мне очень нужно. Раис, только ты концерты сейчас, пожалуйста, не устраивай. Ты же у меня девочка умная, да? У отца юбилей, такой день. Вся семья собралась, сослуживцы, чиновники. Шишки разные, большие люди. Давай не будем папе праздник портить, хорошо? Праздник? Значит, не портить праздник. Да, конечно. Хорошо. «Дышать, Раечка, дышать. Ты посиди тут, ладно? Я спущусь вниз, посмотрю, что там. Потом вернусь за тобой. Попрошу водителя тебя отвезти. Скажу, что мигрень. Да, Рая? Да, конечно. Праздник. Будет вам праздник.